Глава 13. Рада. Прошло 5 дней. Ничего не изменилось. Я все так же заперта в 4 стенах неизвестности. Вопросов больше не задаю, за них приходится платить. Я отдала слишком много. Боюсь, следующая цена будет непосильная. Глеба снова нет. Уже 2-й день. У меня все есть. Еда в холодильнике, кофе, книги, телевизор и свежий воздух в открытом окне. Я прочла парочку книг, вдоволь насмотрелась телевизора, кажется, на всю жизнь. В обед для разнообразия приготовила спагетти с курицей в сливочном сыре. Вечер. Если верить телевизору, почти 9 часов. Музыкальный канал играет фоном. Я хожу из угла в угол, пытаясь унять зарождающееся сумасшествие в моей голове. Мне кажется, я уже сошла с ума. Переживаю за Глеба. С каждым часом его отсутствия накручиваю себя все больше и больше. А если с ним что-то случилось, и он не придет? Что будет со мной? Это клиника. В одиночестве, в 4 стенах, в полной прострации и растерянности я приобретаю какие-то ужасные, ничем не обоснованные фобии. Желание избавиться от навязчивых мыслей и надвигающегося сумасшествия начинаю заниматься. Качаю пресс, приседаю, делаю растяжку, изматывая себя. На часах 10. Включаю во всей квартире свет, устраивая иллюминацию, и прибавляю звук телевизора. Мне страшно по ночам одной. Все время кажется, что я слышу какие-то посторонние шорохи и звуки. Вот так люди приобретают шизофрению. А может, я уже поехала крышей? Сижу где-нибудь в комнате с мягкими стенами, и все это мне кажется. Беру новую пижаму, состоящую из легких коротких шортов и тоненькой маечки. И иду в ванную. Принимаю контрастный душ, сушу волосы, наношу крем на лицо и руки. Скорее всего, мужчина выбрал его наугад, но мне нравится крем. Совсем не дешевый бренд. Либо у Глеба есть вкус, либо ему помогала женщина. Вот. Это еще одна фаза моего сумасшествия. Я ревную Глеба к женщинам, хотя не должна. Я, как настоящая истеричная баба, рисую у себя в голове картины, где он сейчас с женщиной. Ну, скажите мне, что я не совсем дура. Должна же быть у взрослого мужика женщина, хотя бы ради секса. Вот зачем я об этом вообще думаю? Надеваю трусики. А! Вскрикиваю, подпрыгивая на месте, когда дверь в ванную распахивается. Выдыхаю, когда понимаю, что это Глеб. Нельзя так делать! Ты меня напугал! Я и так тут от каждого шороха шарахаюсь. Возмущаюсь. Мужчина ухмыляется, ведет глазами по моему телу, и до меня доходит, что я голая в одних трусиках. Обнимаю себя руками, прикрывая грудь. Нет, он, конечно, все видел, и даже больше, чем видел. Он все трогал и пробовал, но мне все равно неуютно под его голодным взглядом. «Выйди!» Почти топаю ногой от возмущения, хватаю майку, Отворачиваюсь, начиная торопливо одеваться. Слышу позади смех в спину, но гад все-таки выходит, прикрывая дверь. Холеный такой, свежий, красивый, в черной рубашечке с высоким воротником, в идеальных брюках с часами на кожаном ремешке. Запах его парфюма витает в ванной. Живой, здоровый и вполне довольный жизнью. А я тут переживаю. Все у него замечательно, в отличие от меня. Снова злюсь. Уже накручиваю себя в другую сторону. Не хочу с ним общаться. Даже смотреть на него, такого уверенного в себе, не хочу. Собираю влажные волосы в пучок, натягиваю шорты и быстро выхожу из ванной. В гостиной горит только напольный светильник. Телевизор в спальне продолжает вещать включенную мной музыку. Застываю на пороге гостиной, забывая, что в мои планы входил игнор этого гада. На журнальном столике стоит бутылка вина, пара бокалов на высокой ножке и тарелка с закусками. Оливки, маслины, виноград, нарезанная слайсами груша, сырная тарелка с медом и орехами, шоколад. Глеб вальяжно развалился в своем кресле, уже в расстегнутой рубашке. «Присаживайся, Рада», — указывает мне на диван, подается к столу, открывая вино. «А...» — медленно сажусь, наблюдая, как его сильные руки открывают вино. Зависаю на выступающих венах, на выраженных костяшках. Никогда не замечала, что по-мужски грубые руки могут быть красивы. Глеб разливает нам вино и двигает один бокал ко мне. «А по какому поводу?» Развожу руками. «Повод есть. Незначительный, правда. Но мне захотелось разделить его с красивой девушкой». «Ой, не надо мне тут включать свое обаяние и харизму!» Отмахиваюсь я, вспоминая, что злюсь на Глеба. «Харизму и обаяние?» Выгибает брови, усмехаясь. «Не знал, что они у меня есть». «Так что за повод?» Отправляю в рот оливку. «Мой день рождения!» Салютует мне бокалом, отпивая глоток. «О, правда?» Беру бокал, играю вином. Мужчина кивает. «Попробуй вино. Специально для тебя выбирал». Делаю глоток. Приятный напиток. Я мало разбираюсь в вине, в отличие от моей матери, но понимаю, что напиток неплохой. «Вкусно. С днем рождения!» Тоже салютую бокалом. «Сколько тебе исполнилось?» «Насколько выгляжу?» Ухмыляется, макает кусочек сыра в мед, кидает сверху слайс груши и протягивает мне. Забираю, съедаю. Вкусное сочетание, особенно с вином. «Не знаю. 35?» «Почти. 34, детка». «Большой мальчик», смеюсь. «Где был?» «Скучала?» — заглядывает мне в глаза. «Ага, с ума сходила!» «Шутница!» — подливает мне еще вина. «А я не шучу. Я не могу больше сидеть в четырех стенах в одиночестве. Психика не справляется». Уже вполне серьезно сообщаю ему. «Ненормально даже то, что я...» Дико рада присутствию Глеба и боюсь, что он снова оставит меня одну. Придется потерпеть, детка. Лучше сойти с ума в четырех стенах, чем оказаться... Не договаривает, отпивая вино. Даже не спрашиваю, где я могу оказаться. Я постараюсь не оставлять себя надолго. Вот так выглядит стокгольмский синдром. Мне спокойнее, когда Глеб рядом. Расскажи о себе, вдруг просит он. Сразу после тебя. Подмигиваю мужчине, отпивая вина и закусывая оливками. Смеется. Что ты хочешь знать? О, я уже могу задавать вопросы просто так? Откуда такая щедрость? Ты же в долг не даешь. Вино немного кружит голову, расслабляет, и мне легко сейчас. Ты можешь задавать любые вопросы, детка. Только те, которые не касаются ситуации. Ах, вот оно что. Тогда сыграем в игру «Правда или действие?» Азартно предлагаю я. Устала бояться, устала сходить с ума. Моя психика дает сбой. Нужно отвлечься. Хоть на один вечер. Детка хочет поиграть? Азартно сверкает своими невыносимо серыми глазами. Молчу, облизывая губы после меда, провоцируя мужчину. Хорошее вино. Окей. Каковы правила игры? Следит за моими губами, и я облизываю их снова. Будоражит. Мне нравится его дразнить. В моей жизни не было взрослых мужчин. Глеб для меня как что-то неизведанное, как запретный плод. Хищник, матерый волк, с которым хочется поиграть, несмотря на то, что внутри все сжимается от понимания, что он может меня сожрать. Ты не знаешь, как играют «Правда или действие»? Должен был знать. Снова подливает мне вина и салютует бокалом. Ну, как бы... Это популярная игра? Я предпочитаю играть в покер или нарды. Смотри, какие мы серьезные. Я задаю тебе вопрос. Ты отвечаешь предельно честно и развернуто. Если не хочешь отвечать, то выполняешь действие, придуманное мной. Потом меняемся. Ты задаешь вопрос. Забавно. Давай сыграем. Но я внесу корректировки в правила. Началось, закатываю глаза. И какие? Нет, качает головой. Сначала ты скажешь «да». И только тогда я озвучу поправки. Так нечестно! Возмущаюсь, но мне жутко интересно, что он придумал. Давай, Рада. Ты же рисковая девочка. Я не предложу ничего такого, чего ты не сможешь. Тебе понравится. Кусаю губы. Азартно. Гад какой. «Просто игра, детка!» — продолжает меня уговаривать. «Ладно, ладно!» — выставляю руки, сдаваясь. «Умница!» — триумфально улыбается, словно уже победил. «Выпьем?» — тянет ко мне бокал. «Ну, говори уже!» «Правила те же, только вопросы и действия будут интимные и откровенные». «Да нет», — хнычу, закрывая лицо руками. «Да, моя девочка, ты сказала «да»,» — пододвигает кресло ближе к столу и подается ко мне, заглядывая в глаза. «Давай, детка, ты первая. Начинай».